Глава 7. Кристалл связи принял входящий поток энергии, и Алиса отвлеклась от работы. Калибровка силовой установки, только что отстроенного ее кастой небольшого грузового судна, была почти завершена. Оставалось лишь плавно остудить раскаленный до жидкого состояния кристалл, дабы навсегда зафиксировать сделанные настройки. С этим она справится быстро. Малоразмерные грузовики не требуют для себя крупных кристаллов, и стиснутый со всех сторон силовыми полями расплав затвердеет быстро. На снижение температуры с 10 000 градусов до комнатной уйдет 480 мгновений. Оптимальная скорость охлаждения для кристаллического компаунда данного типа. Быстрее нельзя, атомарную структуру может повести, и весь кристалл придется изготавливать заново. Медленнее тоже нежелательно. Чрезмерно длительное пребывание в состоянии высокой температуры может удлинить межмолекулярные связи, и время отклика на резонанс у получившегося кристалла возрастет на несколько десятитысячных мига. Для силовой установки это очень много. Пусть даже это всего лишь небольшой грузовик, диаметром немногим больше 230 метров. Жаль, но крупных судов каста мастеров Арктиды не строят уже лет 5. С тех пор, как расселение Арктиды стало приоритетной задачей, тут все больше в ходу малоразмерный транспорт. Алиса убедилась, что ее личный поток надежно взаимодействует с кристаллами охлаждения и формовки, и ответила на вызов. «Сияющих звезд тебе, многомудрый ас!» – улыбнулась гармоничная дочь рода небесной лазури. «И тебе, ласковое солнце, Веста красавица!» Световид ответил улыбкой на улыбку. «Я чувствую в твоем потоке отпечаток кристалла силовой установки в стадии калибровки. Проводишь настройку? Уместен ли наш разговор прямо сейчас?» «Я уже закончила, дедушка Световид», — ответила Алиса. «Осталось только охладить, это у меня получается хорошо. Иначе мастер Горост ни за что не доверил бы мне такое. Он очень строг, когда дело касается кастового мастерства. Чем я могу быть тебе полезна?» «Сводная группировка дарийских воинских родов, охраняющая наш чертог, 2 часа назад вернулась из рейда во вражеский тыл. Наши храбрые воины дали сражение 1,5-миллионному полчищу темных и вышли победителями». «Вот это да!» Восхищенно выдохнула Алиса, и густой 1,5-метровый водопад ее золотистых волос вспыхнул белоснежным сиянием. «Здорово! А воины ввели запись? Можно мне посмотреть?» «Какая-то фиксация проводилась, но информация пока засекречена. Воинская каста выясняет некие важные подробности». А Световид бережно встроился в поток гармоничной красавицы, и вибрации ее энергоконтура показывали, что их владелица не замечает произошедшей смены цвета волос. «Но речь сейчас не о том. Бой был нелегок, войны понесли потери. Павших, к счастью, немного, наше превосходство в силе и внезапности оказалось решающим. Но несколько тысяч кораблей погибло, и количество раненых велико. Помимо этого, множество кораблей нуждается в срочном ремонте». «Мы будем ремонтировать боевые корабли?» От восторга небесная синева глаз Алисы засияла звездным огнем и тут же погасла. «Жаль, меня не возьмут. Серьезных верфей у нас в системе уже не осталось, отсюда все вывезли. Остался лишь десяток заводов, да и те в основном стоят без дела. Мастеров, соскучившихся по серьезному делу, несколько раз больше, чем рабочих мест. Там будет столько желающих из числа умудренных опытом сияющих, что до меня очередь точно не дойдет». Она печально вздохнула и машинально сверилась с темпами ведущегося охлаждения, убеждаясь, что процедура идет согласно всем канонам сотворения кристаллов. «Нет, в системе явно ремонт проводиться не будет», — опроверг ее догадку ас аргонавтов. «Оставшихся у нас мощностей недостаточно для требующихся воинской касте темпов. И это не беда. Верфи всех солнечных систем Чертога Лебедя уже выведены на полную мощность. На базу сводной группировки отовсюду идут новые боевые корабли. И каста мастеров доверила ремонт своим лучшим специалистам. Не пройдет и 4 суток, как сводная группировка воинской касты станет еще сильнее, нежели прежде. Но на Арктиде будет производиться ремонт 1 корабля. «Всего 1?» – удивилась Алиса, аккуратно корректируя скорость понижения температуры. «Да», – подтвердил ас. «Только 1. Но это очень важный и предельно сложный боевой корабль. Отремонтировать такой корабль будет непросто. но оборудование, достойное его владельца, имеется только на Арктиде. Только на Арктиде? Алиса сдвинула брови, задумываясь. Но у нас уже давно не осталось ничего сверхсложного, все увезли в систему Аркольна, Наруто. На главном складе лежат только искривители, изготовленные специально для боевого аса Торбранда. Но их все равно никому не запустить. Ой! Ее звездно-огненные глаза вспыхнули сиянием. Мы будем ремонтировать корабль аса Торбранда? Мы будем ремонтировать Светоч Адельхейд, Светоч Легенду? Она задохнулась от восторга. Не может быть! Дедушка Световид, можно мне посмотреть на Адельхейд хотя бы одним глазком? Это же первый в истории обручальный Светоч! Ее сияние стихло, и Алиса осторожно уточнила. «Если могучий Торбранд будет не против. Я читала в скрижалях, что он никого не пускает на борт, и даже биологическую обработку проводит сам». «Светоч Торбранда нуждается в ремонте. Его искривители рассыпались в ходе сражения», — объяснил ас аргонавтов. «Так что могучий победоносный конунг не станет нам препятствовать. Наша каста обязалась перегнать его Светоч из системы Аркольна к месту ремонта на Арктиду. Сделать это будет непросто. Кристаллы Адельхейд изготовлены специально под поток Торбранда и откалиброваны им лично под себя с точностью, доступной лишь асу. Управлять этим Светочем невозможно. Боевой пост не подчиняется никому, кроме Торбранда. Мы поведем Светоч на гравитационной сцепке. Я предлагаю тебе лететь с нами и принять участие в перегоне. Для тебя это будет полезно, заодно познакомишься с многими славными сияющими». «Дедушка Световид, ты серьезно?» Не поверила Алиса. «Ты хочешь позволить мне перегнать Светоч самого аса Торбранда? Мне ведь всего 18 лет». «Абсолютно серьезно». Седовласый ас аргонавтов смотрел на нее без тени иронии. «Ты отлично пилотируешь, несмотря на юный возраст, что само по себе необычно и удивительно. К тому же я ощущаю, что вскоре тебе предстоит много летать. Почему бы не попрактиковаться? Или ты слишком часто участвуешь в перегоне Светочей? Конечно, если ты не хочешь...» «Я очень хочу!» — выпалила Алиса. «Я мечтаю увидеть Светоч Адельхейд с того дня, когда узнала, что мама мне...» Она осеклась и потускнела. «Что мама меня обманула». Эти слова дались ей нелегко. «Я не знаю, почему так, но мне очень нужно посмотреть на этот Светоч. Очень-очень. Не знаю, почему». Алиса печально вздохнула. «Мама, если узнает, ни за что не отпустит». «Твоя мама летит с нами», — ободрил ее седовласый ас. «Она и мастер Гораст назначены представителями от касты мастеров Арктиды специально для этого перегона. Без специалистов вашей касты осуществлять перегон столь сложного корабля, не поддающегося управлению, неразумно, а гонять туда-сюда мастеров с руты нерационально. Так ты летишь?» «Да!» Сияние Алисы испытало всплеск. «Можно я только закончу процедуру охлаждения?» «Заканчивай», — улыбнулся Световид. «Вылет через час. Сбор на нашей базе номер 4». Ас отключился, и сияние Алисы вновь восторженно вспыхнуло. Аргонавты берут ее с собой перегонять легендарный Светоч Адельхейд. Невероятно. Она столько раз видела этот мощнейший корабль в скрижалях и трансляциях воинской касты, но посмотреть на него своими глазами не удавалось ни разу. Конунг Торбранд всегда находится или в бою, или на базе сводной группировки в системе Аркольна. И в систему Ярны прибывает только если разворачивается сражение, а в таких случаях гражданские полеты запрещены. Летать может только ратное ополчение, которое немедленно собирается на орбите, если такое указание поступает от конунга Торбранда. Алиса остудила кристалл силовой установки до конечного состояния и тщательно осмотрела созданное оборудование. Кристалл был великолепен. Он получился даже более чувствительным, чем требуется для гражданского грузовика. Такая управляемость больше подходит военному десантному кораблю, но там кристалл нужен уже другой, гораздо сложнее, с повышенной маневренностью и несколькими дублирующими друг друга каскадами резонанса и усиления, чтобы выдерживали боевые перегрузки. Остается надеяться, что мастер-наставник Гораст не будет ругать ее за повышенную чувствительность. Конечно, пилоту этого грузовика поначалу будет непривычно, но он быстро оценит преимущество лучшей маневренности. Кто же не любит лихо промчаться между астероидов, лихо петляя в самой гуще их скопления? Гармоничная красавица легким движением выпрыгнула из плетения энергии трудового места и коротким импульсом погасила его свечение. Мерцающие силовыми полями кристаллы оборудования лишились энергопотока мастера и начали отключаться один за другим. Спустя пару мгновений полный круг сложного высокоточного оборудования погас, и Алиса окинула взглядом полупустой цех. 6 лет назад, когда она впервые попала сюда на ученическое занятие своего круга, тут повсюду кипела работа, и глаза разбегались от обилия всевозможных проектов, находящихся в стадии завершения. Сейчас транспорт почти не строится, в системе Ярна его и так избыток. Из 20 миллионов населения Арктиды, 3/4 это дети и подростки, им летать еще рано. Поэтому каста мастеров, сильно поредевшая, подобно остальным, занята производством бытовых вещей и оборудования попроще. Но Алису больше интересовало кораблестроение, и она упорно оставалась на этом заводе, единственной из своего круга. Вскоре придется трудиться на другом заводе, он еще меньше и производит только маломерные суда. Все самые искусные корабелы уже переселились на Руту и Троару, куда из системы Ярны были перемещены основные производственные мощности кораблестроения. Этот завод тоже скоро переместят. Все равно большую часть времени он простаивает без заказов. Алиса занесла в производственную скрижаль информацию о завершении калибровочного процесса и направилась к ангарам, по пути прощаясь с немногочисленными мастерами и бригадами, завершающими оставшиеся проекты. Совет касты неделю назад принял решение о перемещении завода, и с того момента его цеха опустили еще сильнее. Могучее оборудование скучало без дела, и Алисе захотелось пройтись по заводу пешком, не пользуясь областью прямого перехода. Все-таки здесь прошла ее юность, и каждый из этих цехов она знает как свои 5 пальцев. Сколько раз она потихоньку встраивалась в общий контур той или иной бригады и, затаив дыхание, смотрела, как искусные мастера атом за атомом слагают архитектурные узлы сложнейшего оборудования. А на труды великих асов можно было и вовсе смотреть бесконечно. Настолько красиво они создавали свои творения. Но теперь во многих цехах звучит лишь эхо ее шагов. Это еще что? Вот касты строителей на Арктиде вообще не осталось. У добывающих остался лишь один завод, утилизационный, где перерабатывают отслужившее свой срок оборудование в более современное кристаллическое сырье. У творцов тоже остался всего один научный град, да и тот невелик. И в настоящее время там идет вывоз оборудования. Да и остальные касты плотно заняты переселением. Мастера, венеды и совсем чуть-чуть целителей и жизнерекущих. Вот и весь кастовый состав Арктиды. Род Небесной Лазури, некогда имевший минимальное количество своих представителей в системе Ярны, сегодня самый крупный из всех. Нашим родичам покидать родину оказалось тяжелее остальных. Через пару лет на Арктиде, наверное, кроме нас вообще других родов не останется. Разве что род Снежного Парда, они тоже улетают очень неохотно. Что неудивительно, ведь род Снежного Парда – один из самых крупных родов Тули, и его местная ветвь живет на Арктиде с первого дня ее колонизации. Они были в числе тех сияющих, что впервые ступили на эту землю. 20 миллионов лет род Снежного Парда живет на Арктиде. Сотни тысяч поколений предков вложили в эту землю свою душу. После такого разве так просто улетишь? Ноги сами принесли Алису к ангарам. Личный энергопоток подсказывал, что она бродит по полупустым цехам уже полчаса. Пора лететь на станцию аргонавтов. Она поймала себя на мысли, что ей очень хочется сгонять домой и надеть по такому случаю праздничное платье. Странное желание, учитывая, что ей предстоит серьезный труд, и рабочее одеяние для этого подходит как нельзя лучше. Что за легкомыслие? Но вдруг ее увидит Конунг Торбранд. Негоже представать перед легендарным боевым асом в таком виде. А почему негоже-то? Что плохого в рабочих одеждах мастера, занятого исполнением своего дела? Раньше ее столь странные мысли не посещали. Алиса подошла к своей прогулочной лодочке, и та создала в серебристом борту люк, почувствовав энергопоток владельца. Гармоничная красавица зажгла свечение пилотского поста, и спустя несколько мгновений крохотная светящаяся точка лодки отделилась от громадной сферы орбитального завода. Алиса взяла курс на станцию аргонавтов и поняла, что волнуется. Вдруг Асторбанд не пустит ее на светоч. Решит, что она слишком юна, чтобы доверить ей корабль, ставший легендарной за 400 лет до ее рождения. Образ вечно угрюмого боевого аса вызывал у нее странное ощущение всякий раз, когда она видела его на частотах воинской касты. Он притягивал ее подобно гравитационному полю. Все славные асы обладают могучим энергопотоком, и встроиться в столь сильный контур всегда полезно для здоровья и собственной энергетики. асы всегда подпитывают Расичей своей мощью, особенно родичей, и бородовая генетика энергетически наиболее когерентна. Но исключительно мощный энергопоток аса Торбранда комфортом никак не назовешь. От него густо веет смертоносными эманациями колоссальной силы. Все, кто на ее памяти рассказывал о взаимодействии с мрачным конунгом, отзывались о нем очень уважительно, с гордостью упоминали о его доблестных победах, но все сходились в одном. Энергии угрюмого аса слишком жестоки для гражданского восприятия. Он первым из гармоничных бойцов в мире пограничной развился до аса. С тех пор он самый сильный из асов воинской касты. Но все, что его интересует, это священная месть. Иного смысла в жизни, помимо уничтожения темных, у молчаливого конунга нет. Но именно этот жесткий, словно корабельная виброброня и острый, подобно отточенному ножу, энергопоток вызвал у Алисы необъяснимое желание прикоснуться, как будто она продрогла под ледяной зимней вьюгой и желает согреться у жаркого, плающего в усадебном камине живого огня. Странно как-то, тем более, что у нее нет воинской генетики, и каста воинов ею не заинтересуется. Наверное, сказывается юношеская романтика. Легендарному конунгу принадлежит не менее легендарный светоч Адельхейд, воплощение восхитительной и очень печальной истории о двух половинках, безвозвратно потерявших друг друга из-за жестокой и беспощадной войны. Всякий раз, когда кто-нибудь из родичей вспоминал эту быль, у сестер на глазах наворачивались слезы. Но ей вместо переживаний нестерпимо хотелось лететь сквозь заполненное звездами пространство туда, где во мраке космической пустоты плывет погруженный в угрюмое молчание светоч, управляемый суровым боевым асом, пронзительный взгляд которого просвечивает собеседника насквозь. А ведь однажды она сталкивалась с могучим конунгом лицом к лицу. Правда, тогда ей было всего 13, и их встреча ограничилась парой фраз. Как она тогда оказалась возле беседующих аса и валькирии, Алиса и сама не помнит. Поначалу эта встреча потускнела в ее памяти, но с течением лет восставала перед глазами все ярче. Рассказывать об этом матери не хотелось. После того, как Алиса узнала, что Жданна однажды была с ней неискренна, доверять ей столь странные переживания желания не возникало. Тем более, что та ложь как раз и была напрямую связана с могучим боевым асом. Хотя спрашивается, ну что с того, что Алиса сразу бы узнала о том, что конунг Торбранд – тот самый воин, чьей половинкой была ее знаменитая родственница, в честь которой она получила свое имя. Все равно у нее нет воинской генетики, и бояться матери нечего, никто Алису в битву не потащит. Зато была бы возможность порасспросить легендарного аса о знаменитой гармоничной валькирии Адельхейд. Прогулочная лодка достигла станции аргонавтов, и Алиса завела свою сверкающую энергией искорку в доковое гнездо. Едва она покинула серебристое суденышко, перед ней вспыхнула точка прямого перехода. Переливающееся силовое поле поглотило Алису, и она оказалась в стационарном центре истины. На этот раз здесь было всего два сияющих, но их мощные энергопотоки запитывали собой всю грандиозную залу целиком. Седовласый ас-световид с неизменным гравитационным посохом в руках стоял подле статуи великого предка, и в ожидании ее прибытия наполнял энергетическими образами какую-то скрижаль. Рядом с другой статуей замер ас-хранитель Радомир из Совета Каст Арктиды, самый старший родич рода Небесной Лазури на Арктиде. Сознание ас-хранителя было слито с кристаллами обсерватории станции, и могучий старец взирал на звезды. Почувствовав ее появление, оба аса оставили свои занятия и устремили на нее изучающие взоры. «Ласкового солнца тебе, дедушка Радомир!» Алиса поклонилась старшему родичу и оглядела залу, огромную и пустую. «Я раньше всех или позже? Тут никого нет?» «Все уже в системе Аркольна», — объяснил световид. «Им пришлось вылететь раньше, чтобы успеть получить светоч у аса Торбранда. Славный конунг отправился на Руту по важному делу, а без него, сама понимаешь, на борт светоч не попасть. Мы ожидали тебя. Идем. Дело в самом разгаре». Седовласый ас открыл посреди залы точку прямого перехода, и спустя миг все оказались на борту его яхты, медленно дрейфующей на орбите вокруг станции. «А ну-ка, Веста-красавица, прокати стариков!» Световид зажег перед Алисой кристалл поста второго пилота и вплыл в свечение собственного поста. «Покажи, на что способны. Держи курс на солнышко, фотосферу, аккурат через астероидное поле. Да поживей!» Ас Радомир зажег для себя пассажирское свечение. «Время не ждет. Уговаривать ее пилотировать точно никому не придется. Алиса запрыгнула в переплетение энергий и слилась с корабельным энергоконтуром, становясь единым целым с космическим судном. «Полный вперед. Корабельный контур донес до Алисы приказ седовласого аргонавта, переливающийся веселыми эманациями, и заинтересованный отпечаток хранителя. Мощная космическая яхта вспыхнула сиянием и серебряным лучом пронзила космическое пространство. Алиса мгновенно прошила прилегающий к астероидному полю сектор Солнечной системы и, не сбавляя скорости, замысловатой змейкой прошла раскинувшееся вокруг море астероидов. Яхта покинула поле и стремительным форсажным рывком достигла фотосферы звезды, гася ход до почти неподвижного дрейфа. «Добро!» Энергопоток яхты свидетельствовал о том, что ас аргонавтов был доволен полетом. «Отличный пилотаж!» Он послал некий импульс напрямую асу-хранителю, и Алисе не хватило сил его считать. «Что скажешь, Радомир?» «Скажу, что я горд за дочь моего рода», — улыбнулся тот. «Уровень ее мастерства недоступен для сияющего 18 лет. Пусть даже речь идет о гармоничной. Я нахожу твои доводы все более убедительными, многомудрый световид. Пора разобраться в этом детально». Алиса хотела было уточнить, в чем именно славные и бесконечно мудрые асы собираются разбираться, но в этот миг седовласый аргонавт перенаправил мощный поток энергии на кристалл ноль перехода, и метрика пространства дрогнула. Перед купающейся в щедрых излучениях звезды яхтой вспыхнуло зеркало ноль перехода, и ас световид изрек. «Я проложу тебе курс к Светочу. Вокруг него будет множество боевых кораблей, и воины станут наблюдать за твоим пилотажем. Мы рассчитываем, что ты не забыла, как в воинской касте принято осуществлять торможение. Вперед!» Яхта прошла сотканное из едва заметно подрагивающих энергий зеркала и оказалась в системе Аркольна. В сознании Алисы возник курс, вводящий ее на базу сводной группировки, и она помчалась вперед, удивляясь царящей в космосе активности. Столько кораблей и судов в одном месте ей еще ни разу видеть не доводилось. На орбитальных верфях кипела работа. Доки принимали и выпускали отремонтированные корабли. Целые облака небольших ремонтных судов роились вокруг минимально поврежденных боевых гигантов, производя мелкий ремонт на месте. И бесконечные потоки различных судов взлетали и приземлялись на космических станциях. Восстановительные работы и укомплектование всеми видами снабжения сводной группировки шли полным ходом. А на окраинах системы Аркольна сразу 4 эскадры ратного ополчения под руководством воинских командиров отрабатывали элементы космического боя. Сотни тысяч сияющих огоньков всевозможных размеров дрейфовали, плыли и деловито мчались по своим делам от земли к земле. И проложенный асом курс вводил Алису в самое сердце пылающих звездным огнем скоплений. Яхта скользила меж россыпей застывших вокруг космических крепостей эскадр, и Алиса с изумлением разглядывала исполинские громады боевых кораблей класса «Белая смерть». Нет, она, конечно, знала, что они очень большие, но чтобы настолько? В сравнении с ними, небольшая серебряная сфера Светоча, тускло застывшая посреди безразмерных гигантов, выглядела просто крохотной. Алиса ловко провела яхту по указанному коридору и, не сбавляя скорости, устремилась к конечной цели своего путешествия. Вокруг потускневшего Светоча сгрудилась четверка гражданских судов, и Алиса узнала ремонтное судно мастера Гораздо, пристыковавшееся к боевому кораблю. Остальные суда принадлежали касте аргонавтов и ожидали указаний, планируя брать Светоч на гравитационную сцепку. Похоже, прежде чем начать буксировку, Гораздо решил убедиться, что легендарный корабль точно невозможно поставить на собственный ход. Алиса на полном ходу достигла ремонтного судна и виртуозно погасила скорость до нуля на расстоянии вытянутой руки от его борта. Молчаливо наблюдающие за ее действиями асы столь же молча обменялись недоступными ее потоку импульсами и покинули свечение своих кристаллов. «Пойдем-ка, переберемся на Светоч», – изрек ас Радомир. «Посмотрим, что там да как». Зависшая в свечении пилотского поста Алиса, замерев, разглядывала легендарный боевой корабль. В режиме полного слияния с кораблем пилот не видит бортов и переборок, он внимает потоком энергии напрямую и сам чувствует себя космическим судном. И от этого Светоч казался еще ближе, словно протяни она невидимую руку и пальцы коснутся брони. На потускневшем серебристом корпусе не было ни царапины, пробить сверхмощную защиту боевого аса темным так и не удалось, и обручальная свастическая вязь виднелась отчетливо. Картинка перед глазами внезапно просветлела, и космическая тьма сменилась залитым ярким солнечным светом полднем. Над головой раскинулись бескрайние небеса, посреди которых ослепительно сиял бело-голубой гигант. Вокруг простиралась безбрежная равнина, покрытая сочным разноцветием трав и цветов. Позади угадывалась исполинская скала, вершину которой венчал громадный замок из искрящегося на солнце белого гранита. Алиса стояла на земле и смотрела в небеса, где в обрамлении живого ожерелья из парящих валькирий с расправленными энергокрыльями пылал звездным огнем обручальный светоч. «Алиса, ты слышишь?» Мягкий ручеек теплой энергии коснулся ее личного контура, и энергия могучего родича вернула ее сознание в реальность. «Алиса, у тебя было видение. Ты узнаешь место, которое видела?» «Что?» Она встрепенулась, запоздала, понимая, что Ас-Световид уже пристыковал яхту к ремонтному судну и создал выходной люк. «Извините, я...» Алиса озадаченно потерла лоб. «Я никогда не видела ничего подобного. Я не знаю, что это было». «Это замок воинской касты», – негромко произнес Ас-Хранитель, обращаясь к Световиду. «Где-то на Асгарде. Не узнать отпечаток Аркона невозможно. Больше сходу сказать сложно. Ее сознание хранит не сам отпечаток увиденного, а лишь его тень. Сама она там не была. Алиса никогда не покидала систему Ярна и вообще не видела ни одной земли, кроме Арктиды». Асы вновь обменялись недоступными ее силе импульсами, после чего Световид велел ей покинуть пилотский пост и следовать на светоч. Ас Аргонавтов встроился в общий энергоконтур, слипшихся в результате стыковки гражданских судов, и открыл область прямого перехода с борта яхты на борт ремонтника, прямо к ведущему внутрь светоча люку. Дальше пришлось идти пешком. Светоч ближнего боя имеет небольшие размеры, и кристаллы прямого перехода на нем не устанавливаются. Ас Радамир прошел стыковочный люк и уверенно направился по тускло светящемуся коридору вглубь светоча. Следом за ним двинулся Световид, опираясь на посох, и посоветовал Алисе не забыть о гравитационном контуре. «Ас Торбранд Дайориец, рожденный на прародине нашей расы». Эти иватые узоры кристаллов, опутывающие посох седовласого аса, заиграли легким свечением. «Поэтому на светоче поддерживается гравитация Асгарда. Это многократно тяжелее, нежели на Арктиде». Алиса торопливо уравняла гравитационные потоки и поспешила следом за многомудрыми старцами. Тусклое дежурное свечение горизонтальных поверхностей коридора сменилось ярким рабочим. Видимо, мастер Гораст запустил силовую установку и перешел с аварийного питания на основное. И Алиса прибавила шаг. Корабельный контур оказался очень знакомым. Видимо, когда она изучала теорию кораблестроения, параметры светоча запомнились ей особенно хорошо. В центральный отсек она вошла последней. И взор сам собой упал на выбитые на внутренней поверхности переборок руны, опоясывающие центральный диаметр помещения. Надпись гласила «Адельхейд». «Во славу расы!» Мастер Гораст, увидев пришедших, воздел руку к звездам. «Во славу!» Негромко отозвались все присутствующие, повторяя его жест. «Как успехи?» Поинтересовался Ас-Радамир, наблюдая обмен взглядами Алисы и Жданы. «Отвести светоч своим ходом не получится». Гораст сокрушенно покачал головой. «Кристаллы отзываются только на поток Аса Торбранда. Тут все выполнено персонально под него 400 лет назад. Он дал нам доступ к аварийному питанию, но этого хватит исключительно для того, чтобы кристаллы светоча не препятствовали гравитационной сцепке и перегону. В общем, придется повозиться. Скажи, многомудрый Ас-Хранитель, нельзя ли попросить могучего Конунга перегнать светоч на орбиту Арктиды? У него это не займет много времени, раз уж он вернулся на корабль». «Конунг Торбранд на Руте», – возразил Световид. «У воинской касты важное дело, касте творцов, и оно не терпит отлагательств. Именно поэтому гражданские касты Арктиды взялись помочь ему с перегоном светоча». «Но кто же тогда запустил силовую установку?» – удивился мастер Гораст и перевел взгляд на Радамира. «Ты – многомудрый истинный ас». «Мне не под силам противодействовать воинским энергиям боевого аса». Хранитель Радамир обменялся загадочными импульсами со Световидом, внимательно изучающим корабельный контур светоча. «Это его вотчина, тут ему нет равных. Но, быть может, конструкция этого светоча позволяет управлять им кому-либо еще?» Асы одновременно бросили мимолетные взгляды на Алису и вернулись к Гораздо и Ждане. «Вы осмотрели все оборудование корабля, искусные мастера. Нигде нет дублирующих боевых постов». «Дублирующих постов нет». Ждана указала на массивный пилон, расположенный неподалеку от кристалла управления светочем. «Есть пилотский пост, его кристалл находится под этим пилоном. Но он не активен, нам не удалось получить от него отклик. Вероятно, он вышел из строя очень давно, и Конунг Торбранд установил над ним пилон. Судя по форме и излучениям, внутри этого пилона хранится мощное оружие». «Ты права, мастерица Ждана». а Схранитель Радомир коснулся пилона своим энергопотоком. «Я чувствую боевые кристаллы сверхмощной архитектуры. Это запас личного оружия Торбранда. Отклик кристаллов антиоболочки ощущается очень хорошо. Такие атомарные решетки может продавить только боевой ас. И этот пилон лучше не вскрывать. Но кристалл пилотского поста действительно не откликается. Видимо, он и вправду неисправен». «Нет», – неожиданно заявила Алиса. «Кристалл в рабочем состоянии. Я чувствую его». «Вот как?» Оба аса с интересом посмотрели на нее, и Хранитель Радомир предложил. «Тогда попробуй его активировать, но сперва необходимо убрать пилон». «Сейчас я разъединю его с переборкой». Голос Жданы дрогнул, и она потянулась к висящему на боку кристаллу промышленного монтажа. «Пилон срочен с ней в единое целое, но их можно разделить. Изначально он располагался в дальней части отсека, сейчас там установлен кристалл питомца для Грифона». Ждана принялась за дело, бросая на дочь тревожные взгляды. Но Алиса не замечала ее волнения. Она стояла перед оружейным пилоном и, как завороженная, смотрела на едва виднеющийся под ним кристалл. Его не запускали очень и очень давно, но он находился в идеальном состоянии. Она чувствовала это отчетливо, как если бы сама отключила его по окончании последней активации. Наконец, Ждана закончила разделение и сообщила. «Все, можно отодвигать». Она коснулась рукой пояса и с легкой досадой поморщилась. «Я не взяла с собой кристалл антигравитации. Не думала, что придется перемещать груз весом в тонну. Мы же всего лишь предпринимали попытку поставить корабль на ход». «Не беда, тут пилон с носимым оборудованием». Мастер Гораст подошел к стандартному корабельному пилону и подал импульс на открытие. Пилон подчинился, и его фронтальная плоскость влилась в боковые стены, распечатывая содержимое. «Так...» Гораст осмотрел представшие его взоры оборудования. «Кристалла антигравитации и здесь нет. Ладно, вручную отодвинем. Нас много». «Кристаллы антигравитации хранятся не там». Алиса пересекла отсек и подошла к другому пилону. «Один можно взять отсюда». Она вскрыла пилон и достала из него кристалл. «Вот. Откуда ты знаешь?» Изумилась Ждана, выражая общий с Гораздом вопрос. «Не знаю». Некоторая нелепость ответа нисколько не взволновала Алису. «Просто знаю, и все». Она посмотрела на изучающих ее энергоактивность асов. «Можно я сама его отодвину?» Никто не был против, и Алиса активировала антигравитационное поле. Она осторожно сместила оружейный пилон, отвела его к противоположной переборке и вернулась к обнаружившемуся кристаллу пилотского поста. Преломляющий корабельное освещение кристалл мягко переливался лучами света и манил к себе, словно только что найденная любимая вещица, потерянная много лет назад. Алиса машинально зажгла пилотский пост, и над кристаллом вспыхнуло сплетение могучих энергий. В следующий миг корабельный контур резко увеличил активность, и Алису поглотило неизвестными, но до боли знакомыми излучениями. Она зачарованно шагнула к пилотскому посту и вплыла в его свечение. Сверхмощный корабль принял ее сознание, и Алиса неожиданно ощутила себя дома. Как мог корабль, на котором она оказалась впервые в жизни, быть ее домом, Алиса не понимала, но он таковым был, и сомнений в этом не было. Вот только сейчас дом пустовал, лишенный хозяина и достаточного источника энергии. «Как тебе удалось активировать кристалл?» Ошарашенная Ждана торопливо подключала к корабельному контуру приборы для тестирования. «Он же не отвечал на пусковые импульсы». «Этот кристалл выполнен персонально под ее энергопоток». Опередил ее световид. Могучему асу для тестирования корабельного контура оборудование не требовалось, и седовласый эргонавт тщательно вслушивался в вибрации светоча. «Пилотский пост откалиброван без потерь. 100-процентное слияние. Такую настройку невозможно провести силами третьих лиц. Это можно сделать только лично, и только имея высочайшую пилотскую квалификацию. Адельхейд уже управлял этим кристаллом раньше. Это ее личное оборудование». «Но это же невозможно!» На этот раз опешила не только Ждана, но и мастер-наставник Гораст. «Невозможно!» Согласился истинный ас Радомир. «Причем абсолютно!» «Я не понимаю!» Ждана растерянно смотрела на позабывшую обо всем Алису, деловито проводящую предполетную проверку светоча. «Многомудрые асы, что с ней происходит?» «С этим предстоит разобраться!» Ответил Ас-Хранитель. «Посему нам со световидом пора на руту. И поскорей». «А нам что делать?» Мастер Гораст перевел взгляд, спрячущий слезу Жданы, на асов. «Ремонтировать светоч», — ответил ас аргонавтов. «Затем мы прилетели. Алиса! Алиса! Адельхейд!» «Да, многомудрый ас». Зависшая в свечении пилотского поста Алиса встрепенулась, отвлекаясь от поглотившей ее с головой деятельности. «Светоч дойдет до ноль перехода своим ходом?» – поинтересовался световид. «Он дойдет куда угодно». Синие глаза Алисы стали небесно-голубыми и сияли с высокой степенью интенсивности. Разрушению подверглись только системы защиты и нападения. Основные узлы в норме, но некоторое корабельное оборудование устарело. Можно я его заменю? «Вот это мы сейчас и уточним», – глубокомысленно изрек седовласый старец и окинул взглядом представителей касты мастеров. «Действуйте. Увидимся на Арктиде». Многомудрые асы коротко отсультовали в знак прощания и покинули светоч, растворяясь во вспыхнувших в воздухе энергиях, несмотря на отсутствие на корабле кристалла прямого перехода. Отвоеванный у темных аварийный маяк висел в антигравитационном поле в самом центре сферы, собранный из множества кристаллов сложнейшего научного оборудования. Расположенные на равном удалении друг от друга приборы воздействовали на автономный маяк каждый по-своему и одновременно составляли между собой единую сеть, общее силовое поле которой четко фиксировало малейшие отпечатки любых видов и типов энергии. Возле этой сотканной из физических полей приборной сферы, мягко переливающейся перепускаемыми кристаллами энергопотоками, стояла четверка асов, сияющих мощными излучениями в белых одеждах, и покрывающая их поверхность синяя узорчатая вязь касты творцов синхронно переливалась в такт энергопотоком кристаллов. Многомудрые асы вели беседу с громадным воином в ярко сияющей белой броне, увенчанным кристаллом конунга в виде боевой диадемы. На фоне перевитой мощными мышцами пятиметровой глыбы дарийского гиганта, трехметровые асы рода Свага выглядели хрупкими и маленькими, будто выточенные из хрусталя игрушечные фигурки. Но мощнейший поток многомудрых асов, целиком заполнявший громаду научно-исследовательского комплекса, не оставлял сомнений в поистине безграничных возможностях их могучего разума. «Аварийный маяк действительно принадлежит крейсеру воинской касты, павшему в первом сражении второй великой асы». Ас-творец, стоящий ближе всех к сфере кристаллов, негромко рассказывал Торбранду о результатах только что завершенных исследований. «Мы тщательно изучили отпечатки всех энергий, касавшихся его за эти века, включая косвенные, следы которых сохранились на отпечатках. Маяк не был активен в течение 445 лет. То есть он включился непосредственно перед тем, как мы зафиксировали его сигнал». Пятиметровый исполин сумрачно разглядывал застывшую внутри сферы кристаллов развертку энергетических отпечатков, снятых с аварийного маяка. «Значит, его активировали темные. Удалось выяснить судьбу стазис-капсул. Без заполненных стазис-капсул маяк не запустится». «Это так». Синеглазый ас-творец печально склонил голову в знак скорби. Его длинные и прямые, словно стрелы, бело-золотые волосы на мгновение умерили сияние. «Стазис-капсулы действительно были заполнены. Мы восстановили полную картину произошедшего. В ходе боя крейсер мгновенно получил заряд входящей энергии, превышающий возможности его защитных систем почти на порядок. Скорее всего, корабль попал под сосредоточенный огонь вражеской эскадры». «Маловероятно», – возразил боевой ас. «Это крейсер воинской касты. Его экипаж перевел бы корабль в режим битвы насмерть еще до того, в момент, когда стало ясно, что гибель неизбежна. В этом случае крейсер, погибая, разлетается на атомы и наносит серьезный урон ближайшим противникам. Скорее, корабль попал в область сверхмощного взрыва. Отпечаток, уничтоживший крейсер энергии, больше похож на дело рук эмиссара. Я сталкивался с чем-то подобным. Высокомерный темный нанес удар по флоту сияющих и взорвал часть пространства. Экипаж не успел войти в режим битвы насмерть». «С твоего позволения, могучий Торбранд», – вмешался в разговор один из творцов. «Мы бы хотели получить от тебя подробный энергетический образ всего, что связано с такой атакой. Это поможет будущим исследованиям». «Эта информация есть в архивах твоей касты на Асгарде, но я могу дать тебе образ напрямую, многомудрый ас». Дарийский исполин обратился к глубинной памяти и отправил вопрошающему сложный поток энергии. Убеленный сединами творец немедленно перенаправил входящую информацию в прикрепленную к поясу скрижаль, и Торбранд вернулся к обсуждению. «Что было дальше? Экипаж не мог выжить после удара высокомерного темного, но кто-то все же поместил их в стазис капсулы. Сработал кристалл регуляции? Получается, корабль частично уцелел. Его накрыло самым краем удара эмиссара. Похоже на то. Уцелела приблизительно шестая его часть, уточнил рассказчик. Именно та, где находился кристалл регуляции. Экипаж крейсера погиб мгновенно, за исключением двух воинов. Они получили ранения, несовместимые с жизнью, и стремительно умирали. Кристалл регуляции, повинуясь заложенному в него образу поведения, определил, что излечить смертельно раненых не сможет, и поместил их в стазис капсулы. Но стазис капсулы слишком долго пробирались к раненым через смятые останки корабля, и оба славных воина умерли прежде, чем их тела поглотил стазис. Аварийный маяк зафиксировал гибель экипажа и не стал запускать подачу сигнала бедствия. Вместо этого он, как полагается в таких случаях, попытался активировать режим оповещения о гибели, но отвечающий за эту функцию каскад был поврежден осколками взорвавшегося крейсера, и оповещение не запустилось. Маяк перешел в режим ожидания, в котором провел все последующие века, пока останки крейсера не обнаружили темные. Ас-творец с коротким импульсом мощного личного потока подсветил нужное скопление энергоотпечатков, и поверх биоэнергетических вибраций аварийного маяка выделилось уродливое месиво куцых техногенных энергий, обильно сдобренное еще более куцами отпечатками чахлых людских сущностей темных. «Маяк нашли представители желтой расы», – продолжил синеглазый творец. «Произошло это довольно далеко от нас, в мертвом космосе, межсолнечных систем пограничной, но внутри рубежа, в пространстве, оккупированном темными. Потом желтые передали его серым за крупную сумму. Отпечатки торгов хорошо заметны на маяке. Его показывали покупателям во время заключения сделки. После этого серые увезли маяк на какой-то из своих баз в пограничной. Судя по изученным нами следам активности головного мозга серых ученых, манипулировавших с маяком, находка не была случайной. Некий желтый военачальник вступил в тайный сговор с серыми и целенаправленно ищет погибшие корабли сияющих, получившие в момент смерти высокое ускорение и переместившиеся далеко за пределы территории, на которой шло сражение. Желтые собирают данные о местах боев и производят расчеты, пытаясь определить вектора и величину смещения. Останки наших кораблей интересуют серых ради аварийных маяков. С их помощью они желают устраивать нам западни. И своим союзникам заодно. Вечно угрюмый Конунг мрачно усмехнулся. Темные друг за друга горой, особенно когда приходит черед делить милость эмиссара. Как серые сумели активировать аварийный маяк? В нем еще оставалась энергия, поэтому главной проблемы, где взять биоэнергетический импульс достаточной силы, у серых не возникло. Ас-творец указал на грязный комок энергии, низкоэнергетических разумов и выделил из него пару крохотных струек, более высокой интенсивности, нежели окружающие. «Это отпечатки светлой расы». Торбрен вслушался в давно выдохшиеся крупинки чахлых капель энергии. «Очень чистый поток, хоть и донельзя тщедушный. Это ребенок мавов?» «Именно». Взгляды синих глаз всех четверых творцов одновременно потяжелели. «Серые экспериментаторы выкрали или пленили нескольких новорожденных детей разных светлых рас, находящихся в оккупации. Пока чадо совсем маленькое, его энергопоток не замутнен особенностями того или иного вида светлых рас и отдаленно схож со всеми светлыми видами. У кого-то больше, у кого-то меньше. Серые не смогли запустить аварийный маяк потому, что в заполненных стазис-капсулах не было живых сияющих, и они начали серию жестоких экспериментов. Поначалу исследователи серых помещали в стазис-капсулу с телом сияющего взрослого представителя той или иной светлой расы, после чего лишали его воздуха. Несчастный умирал от асфиксии, это происходило не сразу, и аварийный маяк фиксировал происходящее. Но их энергопотока не хватало для запуска. Тогда серые изменили эксперимент и стали умерщвлять в стазис-капсулах с телами павших новорожденных детей разных светлых видов. Импульс головного мозга одного из малышей расы мавов, отчаянно молящий о спасении, оказался схож с пусковой частотой аварийного маяка. Если бы аварийный маяк был полон энергии, то не запустился бы даже в этом случае, но сильно выдохшийся кристалл сработал, сочтя чистый энергопоток высокоэнергетического разума достаточным для активации. От цивилизации мавов осталась лишь вымирающая горстка народа. Боевой ас хмуро всматривался в отпечатки крохотных потоков погибающих светлых новорожденных. 300 лет назад одну из двух их земель океанов уничтожил удар эмиссара или его оружие, подаренного кому-то из бессмертных. Тогда же их материнская система попала в оккупацию и была облучена Цираном. 5 лет назад там произошло крупное сражение с серами, в ходе которого противник залил материнскую землю океан мавов токсичным биологическим оружием, едва ли не целиком. Там теперь сплошная ядовитая жижа. Очистить такое в условиях идущей войны мавы не смогут. Да и некому очищать. Мы успели эвакуировать порядка 100 000 мавов, но все они вырождаются. Их образы крови получили от циранового облучения необратимые повреждения. Даже если желтые набрали пленных мавов с запасом, рано или поздно все пленные умрут. Вряд ли это заставит темных прекратить эксперименты с запуском аварийных маяков. Необходимо выяснить, как еще желтые могут активировать выдохшийся кристалл маяка и принять меры. «Мы трудимся над этим», – ответил Творец. «Архитектура кристалла аварийного маяка будет доработана, и информация об изменениях поступит в кастовые скрижали всех миров сияющих. Пока же нам нечего добавить к сказанному. Я чувствую твой вопрос, могучий ас, но мне нечего тебе ответить. Местоположение тел погибших воинов установить не удалось. Расчеты показывают, что серые уничтожили изъятые из стазис-капсул тела после запуска аварийного маяка. Конечная фаза запуска осуществлялась ими непосредственно в той точке пространства, где вы захватили маяк, и рисковать, забирая тела с собой, они не стали. Серые запустили маяк из Солнечной системы под контрольный красным?» Асторбранд презрительно усмехнулся. «Значит, у них имеется достаточно агентов из числа красных, иначе они бы не смогли ставить столь непростые эксперименты в набитой красными войсками системе. Не сомневаюсь, что у красных, в свою очередь, хватает агентов в рядах серых. Темные ради денег легко предают даже собственную расу. Хотя на ниве предательства во имя наживы серые всем дадут фору. В этом они обошли даже бесов, которым вообще на все плевать». «Когда-нибудь все изменится». Убеленный сединами ас-творец тяжело вздохнул. «И темные поймут, что путь ввысь открыт для них. Но их время еще не пришло. И придет не скоро». Жестко отрезал боевой ас. Его пылающие звездным светом глаза сверкнули недобрым огнем. «И сейчас нам должно позаботиться о выживании собственной расы. И заодно всех остальных светлых. Ибо без поддержки сияющих они погибнут. Но у нас не хватает сил защитить всех. Мавов уже ничто не спасет». «Об этом мы хотели поговорить с тобой, могучий ас». Седой Творец выступил вперед. «Наша каста считает, что сияющие имеют право задействовать ради спасения расы мавов центр управления создателей этой галактики. Сейчас вершится великая аса и решение принимать касте воинов. Поэтому мы обращаемся к тебе с этим вопросом. Вам не хуже меня известно, многомудрые асы, что центр высокомерных Вики нейтрален по отношению ко всему, совершенному руками обитателей созданного ими сегмента галактики». Торбранд пожал могучими плечами. «На каком основании вы считаете, что центр ответит согласием на просьбу возродить расу мавов? Потому что одна из их земель была уничтожена оружием высокомерных? Но сами мавы не погибли в полном составе. Значит, теоретически, у них еще есть шанс возродить хотя бы свою прародину. Пока жив хоть один мав, центр Вики не станет предпринимать никаких действий. А после их полного исчезновения, с высокой долей вероятности, согласится восстановить живые земли. Но не расу, не прошедшую естественный отбор». «Нас устраивает подобное решение», – кивнул седовласый творец. «Живая земля священна, и умерщвленная эмиссарами живая земля мавов должна быть восстановлена. Наша каста берется возродить расу мавов самостоятельно». «Но последние представители мавов получили необратимую мутацию в результате облучения». В голосе Торбранда мелькнуло легкое удивление. «Она будет передаваться в генах, даже если вы выровняете все остальное. А излучение облученного головного мозга будет искривлять образы крови младенцев, даже если они родятся без мутаций». «Мутаций не будет», – улыбнулся самый молодой из синеглазых асов. «Мы только что закончили теоретический расчет новой методики генного восстановления. Над ее полным воплощением в жизнь еще предстоит потрудиться. Но уже сейчас уверенно можно сказать, что мы сумеем получить от вымирающих мавов чистое потомство. Это будет нелегко и займет не менее 2 веков, но мы своего добьемся. В том нет сомнений. А для того, чтобы исключить разрушительное влияние излучений облученного головного мозга на необлученный, мы разделим родителей и детей». «Мавы будут против», – покачал головой Торбранд. «После облучения они потеряли способность быть человечеством и деградировали до людей. Теперь их разум не способен возобладать над инстинктами, тем более над материнским». «Мы надеемся, что хотя бы некоторые из них не будут препятствовать возрождению собственной расы», – ответил седовласый творец. «Тех, кто откажется отдавать своих будущих чад, мы не станем включать в состав эксперимента. Пусть спокойно доживают свой век. Детей, тех, кто даст согласие, мы отселим непосредственно в момент рождения и будем растить до совершеннолетия, после чего переместим на восстановленную прародину. И темные поработят их вновь, только уже без сопротивления», – подытожил боевой ас. «Потому что система мавов находится в глубине захваченного ими пространства, и постоянно охранять ее мы не можем. Нам приходится оставлять Арктиду, чтобы не распылять силы. А ведь она расположена внутри наших территорий». «Вот поэтому мы и просим тебя лететь с нами, могучий Торбранд. Ты воин, и твое слово во время Великой Ассы будет наиболее весомо даже для центра высокомерных Вики. От имени нашей расы все мы попросим центр не просто возродить умерщвленные земли и океаны, но и обеспечить их защитой до момента завершения Великой Ассы». «Я очень сомневаюсь, что центр на это пойдет», – произнес Торбранд. «Центр создан высокомерными Вики нейтральным. Его предназначение – гонять в зашей какое-то недоразумение, попавшее в 4-мерный слой Вселенной из 6-мерного в результате травматической аномалии. Теперь оно живет где-то на задворках 4-мерного пространства и жрет все подряд. И никому из высокомерных, ни светлых, ни темных, нет до него дела. Что уже само по себе неспроста. Глубинные разведки даже попадались слабые тени того, как высокомерные темные время от времени подкармливают этого уродца. Иначе для того, чтобы до поры до времени сидел там, где сидит. Центр высокомерных Вики создан на случай его приближения, и влезать в дела 4-мерного разума не станет». «Возможно, ты прав, победоносный конунг», – согласился седовласый творец. «Но все же мы предлагаем попытаться. Дает ли каста воинов разрешение на переход к центру Вики?» «Лучше сделать и пожалеть, нежели пожалеть о том, что не решился сделать», – философски изрек Торбранд. «Полетели». Он послал импульс на кристалл связи. «Командир Аскьольд, на связи». Ответ с дрейфующего на орбите Рута авианосца пришел мгновенно. «Дарий, к ноль переходу приготовиться», – приказал Торбранд, зажигая перед асами Свага область прямого перехода. «Аскьольд, встречай дорогих гостей». Широкополосный кристалл связи авианосца ожил, едва возвращающийся из системы центра управления высокомерных Вики Дария вышло из рябящих энергий зеркало ноль перехода. «Дария, я оперативный. Вызываю конунга Торбранда. Прием». «Торбранд на связи». «Тебя желают видеть асы гражданских каст Арктиды», – доложил оперативный. «Многомудрый и световитый Радомир. Они ожидают на борту яхты касты аргонавтов. Что им передать?» «Дария будет рядом с ними через 2 части», – ответил боевой ас. «Я открою переход». Могучий даариец обернулся к асам Свага, тихо обсуждающим результаты посещения центра. «Мы не успели вернуться, а славные гражданские асы уже желают выяснить подробности. Это к месту, учитывая, что в деле возрождения расы мавов без каст мастеров и аргонавтов придется туго. К тому времени, когда все будет подготовлено, Световид и Радомир переселятся на Руту». Седовласый Ас-Творец согласно кивнул. «Их помощь окажется весьма кстати». Он на мгновение умолк и быстрыми движениями руки начертал в воздухе сложную генетическую формулу. Начертательный кристалл, надетый на указательный палец многомудрого аса, слегка пульсировал, выстраивая светящиеся отпечатки вслед за его движениями. «Вот такая конструкция очищенных аллелей генетической памяти в хромосомах соматических клеток мавов будет наиболее оптимальной для реализации программы спящих образов крови», заявил он своим соратникам. «Данное замедление позволит нам усилить животные инстинкты новорожденных первого поколения, что позволит им успешно выживать в условиях конкурентной внешней среды. Тогда следующим фрагментом цепочки может быть нечто подобное этому варианту». Самый молодой из асов, 500-летний творец, немедленно дополнил формулу 1500-летнего старца. «Это позволит ликвидировать все последствия нашего вмешательства уже в четвертом поколении. Второе и третье предлагаю оставить аналогичными первому. На данной стадии вопрос максимального увеличения численности является приоритетной задачей». Четверка творцов тут же углубилась в обсуждение, и командный отсек Авианоса начал быстро заполняться сложнейшими генетическими формулами и конструкциями. Торбранд деликатно отошел в сторону, чтобы не мешать величайшим научным светилам чертога. Мудрость, трудолюбие и терпение гражданских каст бесконечны, и созидание для них есть смысл жизни. Работоспособностью и оптимизмом творцов можно было восхищаться. Только что Центр управления высокомерных Вики поставил им фактически невыполнимые условия, а многомудрые научные специалисты уже нащупывают решение неразрешимого. Центр вслед согласился возродить умерщвленную землю океан Мавов без возражений. Его оборудование зафиксировало удар технологий высших слоев Вселенной и сразу признало, что непосредственно у Земли шансов сопротивляться разрушительному воздействию не было. Как и ожидал Торбранд, Центр отказался проводить коррекцию облученных Мавов, так как от удара Мавы вымерли не полностью. И выжившие должны самостоятельно доказать свое право на существование, организовав борьбу либо с оккупантами, либо с мутацией. Тем более, что облучение их расы, как выяснилось, проводил не эмиссар, а вполне обычный четырехмерный бессмертный. Отравляли прародину и вовсе простые темные. Поэтому прародину Центр ощущать тоже не рекомендовал, хотя подчиняться приказу не отказывался. В итоге, посовещавшись, асы пришли к решению не настаивать на очистке прародины мавов. Смертельно ядовитая земля океан темным не нужна, разрабатывать ее недра им будет весьма недешево. Если возникнет необходимость, то очистить прародину мавов можно будет после великой асы своими силами. Это станет могучим деянием во славу расы, которое позволит обогатить сущности множеству сияющих. И отдавать такое центру крайне неразумно. А вот с возрождением расы мавов возникла очень непростая ситуация. След заявил, что мавы должны возродить себя сами, потому что полученная в результате облучения мутация не является чем-то непобедимым для четырехмерного слоя Вселенной. Целевая функция облучения – подавление воли к борьбе, и мощный энергопоток высокоэнергетического разума в состоянии этому сопротивляться. А мавы являются полноценной высокоэнергетической формой жизни, существующей достаточно длительный период времени для создания эффективной науки. Но владельцев достаточно мощного для сопротивления цирановому излучению энергопотока среди представителей их расы оказалось до ничтожного мало. И мавы должны доказать, что в состоянии пройти естественный отбор, самостоятельно уничтожив мутацию. Если все они выродятся, то произойдет естественная отбраковка неудачного вида. Но если мавов спасут сияющие, то спасенная раса тем более окажется неспособна к самостоятельному выживанию, так как их дальнейшее развитие будет целиком и полностью базироваться на достижениях сияющих. В связи со всем вышеизложенным, след предложил единственный вариант. Мавы начинают все с чистого листа. Центр возрождает умерщвленную землю-океан до первозданного состояния, а сияющие помещают туда новорожденных мавов, очищенных от мутации. Едва это произойдет, след запечатает солнечную систему мавов до окончания великой асы. Все. Как новорожденные мавы будут выживать в полном опасности океане, центр не интересовало. Кто собрался хлопотать за проштрафившуюся расу, того и забота. В первое мгновение Торбранд подумал, что мавы обречены, но уже во второе ощутил бурный всплеск мозговой активности асов касты творцов. Они согласились на условия следа сразу же, и сразу же принялись разрабатывать сложнейшие генные комбинации, которые позволят новорожденным мавов с первых дней жизни охотиться на мелкую рыбешку и прочую неопасную океаническую живность и успешно выживать в принципе. И сейчас, пока авианосец неспешно подплывал к яхте аса Световида, многомудрые асы Творцов оккупировали кристалл дальней связи Даарии и увлеченно совещались с советами своей касты сразу в четырех галактиках эпицентра высоких энергий. Неудивительно, что еще два гражданских аса спешат попасть на борт Белой Смерти. Торбранд ощутил мощный энергоконтур истинного аса в десятки километров от авианосца и открыл область прямого перехода прямо на борт яхты. Спустя бесконечно краткий миг времени в командном отсеке Даарии стояли оба синеглазых гостя. «Во славу расы!» Ас Радамир скинул руку к звездам. «Во славу!» Десятки воинских голосов ответили ему, словно один сияющий. «Я рад видеть тебя, старый друг!» Торбранд перевел взгляд с Радамира на Световида. «И тебя, славный ас касты аргонавтов. Чем я могу помочь вам, мои славные друзья, пока многомудрые творцы пытаются необратимо перегреть кристаллы дальней связи Даарии? Желаете выяснить подробности посещения Центра Высокомерных Вики? Не сомневаюсь, что они весьма интересны, но это может подождать». Удивил его ас Радамир. «Сейчас нас заботит гораздо более важное дело. Скажи, могучий конунг, знаком ли тебе этот образ?» Истинный ас отправил Торбранду поток энергии, и в сознании вспыхнула голубоглазая дочь великого рода Свага, 18 лет от роду, облаченная в рабочие одежды касты мастеров. Исключительно обширная емкость ее женского потока свидетельствовала о гармоничном происхождении, и полутораметровый поток бело-золотых волос ярко сиял, рассыпавшись по спине густым широким водопадом. Как и положено гармоничной, дочь великого рода Свага была прекрасна лицом и телом. И это самое тело в настоящий момент находилось в свечении пилотского поста его светоча. Торбранд невольно бросил мощный импульс в общий энергопоток Солнечной системы, пытаясь отыскать свой корабль, но нашел лишь следы его перемещения к точке давно погашенного ноль перехода. «Это Алиса, дочь рода Небесной Лазури». Торбранд разложил полученный образ на составные энергопотоки и тщательно вслушался в вибрации сущности гармоничной красавицы. «Я видел ее на Арктиде 5 лет назад. В тот момент ее поток напомнил мне Адельхейд. Сейчас она выросла, и я не могу отличить ее поток от потока Алины. Разница лишь в количестве накопленной сущностью энергии. В день гибели Алина была гораздо мощнее, что неизбежно, ведь ее сущность усиливалась в течение 3 лет сражений с врагами расы. Это дочь Юна, и потому ее сущность не заполнена. В остальном они идентичны. Но этого все равно не может быть. 2 полностью одинаковых сущностей не существует. Неизмеримо могучие, великие и высокомерные разумы, сотворяющие новорожденные сущности для нашего слоя Вселенной, не делают копий. Этого не может быть». «Не может», — согласился Радамир. «И тем не менее, ты смотришь на нее, как мы со Световидом смотрели на нее часом ранее. Мы хотели вызвать тебя немедленно и отправились за тобой на Руту, но разминулись на четверть части, и ты ушел к следу. Юная Адельхейд активировала индивидуальный кристалл пилотского поста и увела светочный ремонт в систему Ярны. Да, кстати, вот еще взгляни». Истинный Ас-Хранитель активировал личный кристалл и начал трансляцию записи. Часть пространства командного отсека авианосца заполнилась изображением центрального отсека светоча Адельхейд. Торбранд увидел, как гармоничная дочь рода Небесной Лазури, носящая имя и энергопоток его возлюбленной, безошибочно находит кристалл антигравитации в спрятанном внутри корабельной переборки пилоне и запускает личный пилотский пост Адельхейд. К тому моменту силовая установка светоча уже сменила режим аварийного питания на основной, почувствовав излучение его половинки. «Подобное невозможно», — хмуро повторил Торбранд. «Двух идентичных сущностей не бывает. Заново воплотиться здесь, в 4-мерном слое Вселенной, Алина не могла. Сила ее сущности на момент гибели была достойна воплощения в более высшем слое. Тогда я не был асом и не мог определить точно всю меру ее потенциала. Но за лета сражений мы с ней, слитые воедино, уничтожили великое множество врагов рас и сияющих. И это обогатило нас. Сам высокомерный Тор обратил на это внимание». «Тогда нам следует задать вопрос высокомерному предку», – предложил Ас Световид. «Пусть он рассудит и объяснит произошедшее». Высокомерных светлых сейчас нет в нашем слое. Торбранд покачал головой. Иначе я бы уже морочил высокомерному Тору голову этим вопросом. Высокомерные придут, когда их помощь будет незаменима. Пока же мы вполне способны самостоятельно ковать собственный удел. Стало быть, с этим феноменом нам предстоит разобраться самим. Голос и поток седовласого аса-творца выражали крайнюю степень научного любопытства. Все четыре аса касты творцов прекратили переговоры со своими дальними соратниками и внимательно изучали энергетическую развертку изображения, повторяющегося посреди командного отсека. Кристаллы сложнейших приборов, встроенные в их посохи и укрепленные на трудовых поясах и одеждах, переливались множеством оттенков, свидетельствуя об интенсивной работе. «Поток, юный Адельхейд, абсолютно соответствует твоему, могучий Торбранд». Седовласый творец одновременно проводил полтора десятка различных сравнений и сопоставлял их результаты с данными, приходящими от стоящих рядом соратников. «Что ты чувствуешь, ощущая его?» «Это она», – угрюмо ответил боевой ас. «Это неопровержимо. Это Адельхейд, только юная. Но такого быть не может. Я должен увидеть ее лично. Я прошу вас присутствовать при этом, многомудрые асы. И нужно вызвать аса Ведомира. В данный момент он должен быть на Руте. Он единственный из ныне живущих асов, кто был асом в те времена и знает поток Алины. Его слово может прояснить многое». Но седобородый ас Ведомир лишь подтвердил сказанное всеми, едва оказался на борту Дарии и увидел образ юной Алины. Яснее от этого не стало, и Торбранд открыл ноль переход в систему Ярна. Авианосец мгновенно оказался у Арктиды и лег в орбитальный дрейф, рядом с ремонтной верфью касты мастеров. Исполинский колосс сияющей сферы Белой Смерти еще не успел закончить уравнение скоростей с орбитальной верфью, громада которой с авианосцем выглядела совсем скромно, а многомудрые гражданские асы уже переместились в цех, где производился ремонт светоча. Торбранд, задержавшийся на борту Даарии для постановки задачи подчиненным, попал на всеобщее собрание позже всех. Собрание, как и следовало ожидать, собрало в качестве интересующихся всех сияющих, оказавшихся на заводе, и вести о нахождении на нем одновременно большого количества асов мгновенно достигли Арктиды. К тому моменту, когда Торбранд переместился в нужный цех, трансляция оттуда велась не только на Арктиду, но и на Руту. «Я не знаю, как так получилось». В центре немалых размеров круга, состоящего из сияющих, стояла юная Алиса в окружении многомудрых асов, которых стало на одного больше. Появившийся за спинами круга Торбранд узнал Эссу, женщину-аса, из касты целителей Арктиды. Судя по вибрациям общего энергопотока окружающего пространства, золотовласую целительницу вызвала мать подопытной. Сама гармоничная дочь рода Небесной Лазури терпеливо отвечала на вопросы асов касты Творцов, тщательно изучающих поведение ее энергопотоков и текущие процессы активности головного мозга. Судя по целому сонму всевозможных отпечатков, ощущающихся вокруг, юную голубоглазую мастерицу опрашивали достаточно давно. Ее сильно взволнованная мать стояла рядом с целительницей и скользила взглядом по собранию асов, не зная, что делать. «Я просто почувствовал этот кристалл и все», – невозмутимо отвечала гармоничная Алиса. «Он откликался на мой импульс, и энергоконтур корабля тоже. Они сейчас откликаются. У меня такое ощущение, что я уже летала на этом светоче раньше, хотя я не летала. Но я знаю, что он мой дом». Она запнулась. «Ну, то есть у меня такое чувство, что это мой дом. Я не знаю почему, но я точно знаю, где что лежит на борту. Например, кристаллы антигравитации и вообще все носимое оборудование разделено на дублирующие комплекты и размещено по пилонам в разных частях центрального отсека. Потому что до этого они все лежали внутри штатного пилона, и их уничтожило одним взрывом сразу все. И мне из-за этого пришлось очень тяжело, потому что я тащила что-то очень важное и очень тяжелое. А времени было до опасного мало». Она вновь запнулась. «То есть у меня такое ощущение, что это случилось?» 420 лет назад. Тяжелый голос Торбранда разнесся по мгновенно умолкшему цеху. И трехметровые синеглазые сваги расступились, пропуская пятиметрового дарийского гиганта. «Во время тяжелого сражения с превосходящими силами темных, наш светоч попал под удар эмиссара. Осколками взорвавшегося кристалла щита штатный пилон превратило в решето, и все кристаллы антигравитации оказались раздробленными. К тому моменту я был тяжело ранен и умирал, а кристаллы регуляции утратили возможность дистанционного воздействия. Гармоничная валькирия Адельхейд из рода Небесной Лазури, моя веста и половинка, донесла меня до его свечения на себе и успешно провела исцеление. После госпиталя и нашей свадьбы она разложила носимое оборудование по-своему. С тех пор его место не изменилось. Могучий боевой ас подошел к застывшей голубоглазой крохе и остановился, меряя ее взглядом. «Ты могла бы подрасти хотя бы на этот раз», – изрек Торбранд и с философским вздохом констатировал. «Вновь 2.82. А где твои крылья, недоразумение?» «Я не могу быть валькирией», – юная мастерица сделала виноватую рожицу. «У меня нет воинской генетики, так что меня бы все равно не взяли», – и на всякий случай добавила. «Прости». Торбранд мягким импульсом коснулся энергопотока юной мастерицы, собираясь получить полную картину состояния ее организма. Как вдруг энергопоток гармоничной Алисы рванулся ему навстречу, и их энергии совершили слияние. Алиса нервно выдохнула, цвет ее волос изменился на белоснежный, и глаза и волосы ярко вспыхнули всплеском сияния. Алиса замерла, захлестнутая внезапной эйфорией бесконечного счастья. Но в тот же миг в слитном сознании возникли результаты проведенного Торбрандом анализа ее энергопотока, и она потрясенно обернулась к матери. «Мама!» Ее голос дрогнул, и в уголке глаза блеснула крохотная слезинка. «Зачем? За что?» При этих словах Жданна вздрогнула и закрыла глаза. Ее энергопоток испытал резкий сбой, отзываясь на болезненную реакцию разума. Но тут же выровнялся под воздействием мощной энергии боевого аса. «Твоя мать потеряла свою половинку из завершающейся асы». Слитное сознание вспыхнуло мыслью Торбранда. «С тех пор ее сущность – суть кровоточащий надрез. Жить с этим нелегко, смириться с этим невозможно. Я знаю, каково это. Не вини ее. Она боялась твоей гибели в бою. Поддержи ее. Она очень любит тебя и примет любое твое решение. Но ее рана глубока». Он разорвал слияние, и Алиса подошла к Ждане. Она обняла мать, и та тихо зашептала слова оправдания. Несколько мгновений Алиса успокаивала ее, почти беззвучно произнося ласковые фразы, и эсоцелительница аккуратно стабилизировала энергоконтур Жданы, возвращая ему положенные характеристики. «Слияние было идеальным», – тем временем определил седовласый Астворец. «Многомудрый Ведомир, что ты видишь в ее потоке?» «Это та самая Адельхейд, чью свадьбу с Торбрандом я проводил 429 лет назад», – уверенно ответил седобородый ас. «Это несомненно. Ее сущность слабее, чем тогда, но, тем не менее, это она. И я не представляю, как такое стало возможным, раз она была сильнее». «Она была сильнее почти вдвое», – негромко добавил Торбранд, оборачиваясь к асам. «И она не допустила деяний, что могли бы обеднить ее сущность. По всем законам Великой Вспышки, Адельхейд должна была воплотиться в одном из вышних слоев, но она здесь. Как такое возможно?» «На этот вопрос могут ответить только высокомерные». Один из асов касты Творцов раздал собеседникам энергопотоки, принимаемые его кристаллом связи. «Начинают приходить ответы от советов нашей касты из всех миров сияющих. Ничего подобного ранее зафиксировано не было. Я принял еще не все ответы, но уже ясно, что результат везде будет аналогичным. Иначе информация о таком была бы сохранена много где. Что скажут жизнь рекущие?» «То же самое», – произнес истинный Асрадамир. «Мы связались со всеми еще тогда, когда ожидали ваше возвращение из системы следа. Подобных прецедентов ранее не было. Необходимо дождаться появления высокомерных предков. Только они способны дать ответ». «Значит, подождем», – подытожил Торбранд. «Тем более, что долго ждать не придется». «Темные готовят наступление?» – переспросил Радамир, и асы мгновенно насторожились. «В этом нет сомнений», – ответил боевой ас. «На фронтах мира пограничные подозрительные затишья, периодически вспыхивающие сражения малы и проводятся темными для отвода глаз, дабы мы не заподозрили глобального наступления. Из других порубежных галактик поступают похожие сообщения. Я чувствую приближающуюся беду. Как скоро завершится расселение обитателей Арктиды?» «Через 4 лета». Ас-хранитель Радамир нахмурился. «Мы стараемся ускорить процесс, но гравитация Арктиды слишком мала, и за 20 миллионов лет скелеты населяющих ее сияющих стали слишком хрупкими для жизни на тяжелых землях. На Руте и Трааре созданы специальные области с пониженной гравитацией, но 20 миллионов туда в одночасье не переселить. Основная часть этого количества – дети. Мы вынуждены ждать, когда малыши подрастут. Кристалл связи принял входящий поток на частоте воинской касты, и в сознании боевого аса вспыхнул образ оперативного дежурного по сводной группировке, перенаправленный широкополосных кристаллов до Арии. «Конунг Торбранд, только что обнаружен еще один сигнал аварийного маяка». «Сводной группировки. Боевая тревога», – приказал Торбранд и перевел взгляд на гражданских собеседников. «Многомудрые асы, я благодарю вас за помощь и поддержку». «Ступай, многомудрый конунг. Наша каста доставит всех дорогих гостей на свои земли», – ответил за всех ас-световид. «Не теряй времени. Сейчас цена его велика. Гибнущим сияющим требуется помощь. Мы будем ждать вестей от воинской касты. Пусть звезды вечно сияют тебе и твоим бойцам». «Боюсь, помочь владельцам этого аварийного маяка мы не сможем». Мрачный взгляд боевого аса потяжелел еще сильней. «Темные продолжают свои грязные эксперименты, и нас ждет еще одна ловушка и еще один старый аварийный маяк. Но это не значит, что мы не откликнемся на его сигнал. Ласково солнце». Пятиметровый даорийский гигант зажег подле себя область прямого перехода, но уйти не успел. «Можно мне с тобой?» Рядом возникла Алиса. «Нельзя», – объявил суровый исполин, демонстративно ища ее где-то внизу хмурым взглядом. «Но мы же половинки», – безапелляционно заявила она. «Я не могу остаться, и не хочу. Что я буду теперь тут делать после идеального слияния?» «Чинить светоч», – отрезал Торбанд. «Мне нужен мой корабль. И быстро. Война идет». «А можно мне заменить устаревшее оборудование?» Встрепенулась она и на всякий случай уточнила. «Мне помогут искусные многоопытные мастера. Все будет сделано на совесть». «Замени. Лишним не будет». «Через неделю все будет готово. Нет, через четверо суток». Алиса засияла от счастья. «Я сама приведу светоч в систему Аркольна, чтобы ты не отвлекался от ратных дел. Хорошо?» «Ты еще здесь?» Торбранд терпеливо вздохнул. «А светоч еще в ремонтном доке». «Ой!» Алиса сделала большие глаза и умчалась вглубь цеха, демонстрируя отличное владение кристаллом полета и оставляя след переполненного счастьем женского энергоконтура. Угрюмый боевой ас сурово проводил ее взглядом, после чего обернулся к области прямого перехода и спрятал улыбку в уголках губ. Она все так же делает большие глаза, когда оказывается застигнутой врасплох. В этот миг ее внешнее сходство особенно заметно. Могучий пятиметровый гигант коротко отсалютовал гражданским сияющим и исчез в прозрачном мареве энергии.